Глава 10. Побег. Таня, словно на крыльях, залетела в комнату, ничего вокруг не замечая. Упала на кровать и прикрыла глаза. Она сейчас так счастлива, и думать о том, что будет дальше, совсем не хочется. «Хм!» — подала голос Ольга, чтобы ее заметили. «Ну куда уж там! Девушка в мечтах и грома сейчас не услышит!» «Таня!» — почти прокричала княжна, приближаясь вплотную. «Что, опять с герцогом целовалась?» Присела рядом, устроившись поудобнее послушать рассказ и хвалебные оды Стивену. «Не только», — произнесла Таня, даже не поменяв позы и не взглянув на княжну. «Что это значит?» И тут ее осенило. «Ты отдалась ему?» Татьяна покраснела и виновато на нее посмотрела. «Но как же так?» Ольга немного растерялась. «Это было восхитительно», — прошептала девушка, вставая с кровати. «Сейчас придет герцогиня готовиться к балу». «Таня!» — закричала княжна, и она замерла от неожиданности. «Ты, кажется, забываешься. Ведешь себя как настоящая леди. Ты теперь решила, что герцог на тебе женится?» Девушка развернулась и испуганно посмотрела на свою собеседницу. «Что ты имеешь в виду? Ты что, решила за него замуж выйти? Сама говорила, он тебе не нравится». «Говорила, а теперь передумала. Он красивый, обходительный, и слуги довольны своим хозяином. Думаю, он будет хорошим мужем». Таня ахнула и прижала ко рту ладонь. В дверь постучали. В комнату вплыла герцогиня. «Девочки, я все придумала. У меня есть гениальный план». При этом женщина восторженно улыбалась, но на нее смотрели обе девушки с беспокойством. «Пока ничего не могу вам рассказать. Сначала нужно обсудить детали с князем. И поэтому для тебя, Татьяна, есть задание». Она все-таки взглянула на девушку. «Тебе плохо? Ты вся какая-то бледная». Таня закрутила головой и опустилась на кровать, чтобы не свалиться на пол. Мало ей претензий от Ольги. Еще и задания какие-то придумали. Она так с ума сойдет. «Все хорошо», — еле выдавила она из себя. Герцогиня с сомнением на нее поглядела и продолжила. «На бал не пойдешь, не переживай. Сошлешься на плохое самочувствие, хотя и так видно, тебе плохо. Тут даже врать не придется». Таня только глаза шире открыла. «Что вы задумали?» — поинтересовалась Ольга. Герцогиня прошла по комнате и села за столик. Никто из девушек ее так и не пригласил, а стоять долго уже ноги не выдерживали. Устроившись поудобнее, она взглянула на княжну. «Я все же обсужу план с твоим отцом сначала. Хочу заручиться его поддержкой. Но для этого мне нужно перехватить князя до того, как он встретится с моим внуком». «Таня!» — снова обратилась женщина к побледневшей девушке. «Тебе надо будет выяснить у Стивена точную дату и время приезда князя, а потом отвлечь герцога, чтобы он не поехал в порт его встречать». Татьяна раскрыла рот от удивления. «И как ей это все провернуть? Особенно последнее задание». «Я постараюсь», — произнесла, словно не своим голосом, девушка. «А что делать мне?» — вмешалась Ольга. «Ничего. До приезда отца ты просто служанка. И старайся не попадаться на глаза Стивену», — строго произнесла герцогиня. А княжна надулась и даже сжала кулачки. Как ее бесило, что за нее все решают. Женщина грациозно поднялась и направилась к выходу. Уже открыв дверь, обратилась к лежащей девушке на кровати. «Татьяна, отдыхай. Ты должна быть свежа и прекрасна». А потом посмотрела на злую Власову. «Ольга, пойдем. Поможешь мне с делами». Княжна покрылась красными пятнами от злости, но все же покинула комнату. Таня с облегчением вздохнула. но что делать, не знала. Как теперь вести себя с княжной и с герцогом? Просто голова шла кругом. К обеду все же девушка спустилась в столовую, где ее ждал Стивен, и он был один. — А где герцогиня? — как можно спокойнее спросила Таня. — Она отбыла в свои владения и оставила нас одних. Он ей соблазнительно улыбаясь подмигнул. — Но вряд ли надолго. Татьяна так и замерла возле стола, не сев на место. — Бабушка сообщила, что ты чувствуешь себя плохо, и на бал тебя вести нельзя. Может, врача вызвать? Это как-то связано с тем, что было у нас утром. Заглянул ей прямо в глаза. — Нет, — резко ответила Татьяна и села на стул. Но мужчину она не смотрела, уставилась в свою тарелку. — Что нет? Не надо врача. Я не потому чувствую себя плохо. На самом деле мне уже лучше, простое головокружение, — тараторила Таня. Ее уже немного трясло от напряжения. — Хорошо, хорошо, — поспешил ее успокоить Стивен. — Ты действительно слишком бледная. Отдохни после обеда. А балов у нас будет еще 1000. Успеешь поблистать в обществе. Он положил свою руку на прохладную кисть девушки. От его слов ей стало только хуже. Ведь Татьяна понимала, что ни сейчас, ни потом балов этих не будет. Глубоко вздохнув, попыталась успокоиться и взглянуть на мужчину. Он улыбался так открыто и с такой любовью, что у нее сердце защемило. Она его обманывала, и их счастье продлится совсем недолго. Это были чудесные 2 недели, которые Татьяна провела рядом с герцогом. Они много гуляли, целовались и проводили часто ночи вместе. Так как герцогиня забрала Ольгу к себе в дом, то она появлялась днем ненадолго и все время в образе служанки. О планах старой женщины девушки до сих пор ничего не знали и со страхом ждали приезда князя. Прогуливаясь в очередной раз по саду, Стивен решил сообщить невесте радостную новость. «Завтра приезжает твой отец». Улыбка не сползала с лица герцога. Он очень радовался приезду князя, потому что можно отмечать свадьбу. И эта девушка, идущая рядом, станет его навсегда, о чем он очень мечтал. Но Татьяна не разделила его радости, а наоборот погрустнела и побледнела после такой новости. — Ольга, с тобой все хорошо? Ты не рада приезду отца? Девушка покачала головой и выдавила из себя улыбку, чтобы успокоить мужчину. — Рада, конечно, — тихо проговорила она, опустив голову. Смотреть на Стивена не могла. Сердце разрывалось на кусочки и хотелось плакать. Еле сдерживая слезы, Таня попрощалась с герцогом и удалилась в свои покои. Вот и закончилось ее маленькое счастье. Пора собирать вещи и исчезать. Ольга неслась по дому герцога Стоока в комнату Татьяны. Она хотела сообщить ей прекрасную новость. С приездом отца она наконец-то сняла платье служанки и сейчас выглядела, как подобает княжне. И еще Оля узнала план герцогини, который ее удивил и обрадовал. Она, оказывается, недооценивала старую женщину, придумавшую гениальный ход, при котором все оставались счастливы. И, светясь от счастья, она вбежала в комнату. Но там никого не было. И куда могла подеваться Таня с утра пораньше? А потом на кровати увидела листок, медленно подошла и узнала почерк своей служанки. Прочитав послание, которое предназначалось именно ей, она зажала рот рукой, находясь в шоке. Дверь в комнату была открыта, поэтому Стивен зашел без стука. — Ольга! Власова обернулась и встретилась взглядом с недоуменным герцогом. — Кто вы такая? И где Ольга? Она еще шире распахнула свои глаза. — Я и есть княжна Ольга, — тихо призналась девушка и протянула записку мужчине. Он посмотрел, но не понял, что там написано. Тогда девушка ему перевела. — Ольга, прости меня. Я не смогу пережить разоблачение, поэтому решила исчезнуть. уезжаю назад в Россию, а ты будь счастлива, Таня. Стивен удивленно взглянул на девушку. Что это? Кто такая Таня? Я ничего не понимаю. Таня — это девушка, что жила в вашем доме и выдавала себя за княжну Ольгу. Быстро протараторила Власова. Как? В голове у Стивена не укладывалось это обстоятельство. Невеста подставная, и он что, теперь должен жениться на другой? Послушайте, произнесла Оля, привлекая внимание мужчины, который ушел в себя и переваривал информацию. Если вы ее любите и еще готовы жениться на ней, то нам стоит поторопиться в порт и вернуть беглянку, иначе она уедет. Постойте, как все это произошло? Почему вместо вас приехала другая девушка? И кто она? Я все расскажу по дороге, поедемте скорее. И, пренебрегая этикетом, она схватила Стивена за руку и потащила за собой по направлению к выходу. Мужчина еще находился в шоке, поэтому не сопротивлялся и следовал за ней. «Карета бабушки?» — удивился герцог, когда они вышли во двор. Они уселись, и кучер погнал, куда ему было велено. Ольга опустила взгляд, боясь смотреть на герцога. «Ну, рассказывайте, как получилось, что моя невеста оказалась не настоящей?» Мужчина, сидящий напротив, сверлил своими зелеными глазами затихшую девушку. «Я ужасно не хотела замуж, тем более неизвестно за кого. Я даже не знала, как вы выглядите, поэтому и подговорила кузину поехать вместо меня». Оля по-прежнему смотрела в пол. Она добрая душа и согласилась. Я ведь ее убедила, что замуж ей выходить не нужно. Просто надо сознаться, когда придет время свадьбы. Таня успокоилась и поехала, а я спряталась. Но отец меня нашел до своего отъезда и привез сюда. Она взглянула на Стивена, он внимательно ее слушал. Татьяна вообще ни в чем не виновата. Это все моя затея. И что теперь? Раз вы здесь, мне придется жениться на вас? При этом он поморщился. Нет! Слишком громко и возбужденно воскликнула княжна, а герцог облегченно вздохнул. Герцогиня придумала гениальный план в сложившейся ситуации. Стивен удивленно на нее посмотрел. Она убедила моего отца отказаться от вашего обещания, чтобы вы могли жениться на Татьяне, а мне найти другого жениха. Даже так? Он уже ушел в себя, обдумывая, что же ему делать дальше. Они приехали в порт и первым делом отправились к кассе узнать, не покупала ли девушка сегодня билет на корабль, отправляющийся сегодня. Оказалось, что нет. И Ольга растерялась. Где же искать беглянку теперь? Может, она и до порта не добралась? «Прогуляемся немного здесь», — предложил герцог. Княжна кивнула. Они просто шли рядом, не касаясь друг друга, и осматривались по сторонам. «Стойте!» — остановила девушка мужчину. «Так мы можем до завтра тут гулять и искать Таню. Есть другие предложения? Почему бы вам не довериться сердцу?» Стивен с удивлением на нее посмотрел. «Вы же ее любите?» Он кивнул. «Попробуйте отключить разум и последовать зову сердца». «Это какое-то безумие!» Герцог не собирался заниматься женскими глупостями. «Ничего подобного!» — возмутилась княжна и даже ножкой топнула. «У нас все равно нет другого плана. Что вам, трудно попробовать?» «Ладно», — сдался Стивен. Он очень переживал за любимую и хотел поскорее найти, обнять и больше не отпускать от себя. Герцог Стоук, стоя посреди порта, закрыл глаза и попытался расслабиться и прислушаться к своему сердцу. Оно больно кольнуло, когда он подумал о невесте. С ней явно что-то случилось, и она в опасности. И сам, не понимая как, бросился бежать в сторону грузов, что спускали с кораблей. Ольга еле поспевала за ним. Как Таня оказалась среди грузовых тюков, непонятно. Но перед глазами Стивена она стояла как раз там, куда собирались опустить большой контейнер. Ольга застыла на месте с открытым ртом, когда герцог выдернул девушку за секунду до падения огромной коробки. Он прижал ее к себе, сердце билось, готовясь выпрыгнуть наружу. Еще чуть-чуть, и он мог потерять ее навсегда. — Стивен, что ты тут делаешь? — спросила Таня, немного отстраняясь от него. — Как видишь, спасаю тебя. — Глупышка, зачем ты решила сбежать? Девушка не успела ответить на вопрос, потому что влюбленный мужчина не мог удержаться от поцелуев и завладел ее губами. Поблизости никого не было видно, кроме Ольги, а она, вздохнув с облегчением, отвернулась от целующейся парочки. — Пойдем. Нас ждет карета, а меня еще разговор с князем, — прошептал Стивен на ухо своей невесте, и, боясь, что она опять убежит, не выпускал ее руку из своей. — Разве ты еще не говорил с ним? — Не успел. Ольга обнаружила твое исчезновение, и мы отправились с ней на поиски. — Татьяна. Она, распахнув широко глаза, посмотрела на него. Слышать из его уст свое настоящее имя было непривычно. «Значит, он знает правду и не собирается ее отпускать?» Улыбка самопроизвольно озарила ее лицо. Они отправились к карете. Ольга пристроилась рядом с Таней. «Прости», — шепнула ей негромко. «Я не успела предупредить тебя вчера». — Почему? — Потом расскажу. И княжна загадочно улыбнулась.